Анастасия Медведева, Ольга Соловьева. Ложка корицы, щепотка тайны. Глава первая. Лили ступала босыми ногами по влажному песку, оставляя за собой цепочку призрачных следов, которые море лениво стирало своими сонными волнами. Оно только-только пробуждалось, потягиваясь в утренней дымке. И волны зевали так раскатисто, что в этом звуке слышалось настоящее пробуждение стихии. В небе уже кружили чайки. Разминая крылья перед завтраком, они переговаривались на своем птичьем языке, обсуждая, видно, меню на сегодня. Лили, чуть в стороне от их шумного хора, расстелила плед, плавно опустилась на него, поправляя подол воздушного платья, которое изящно развивалось на ветру. Из плетеной корзины она достала еще теплый батон, надломила. Корочка хрустнула, и чайки, будто по команде, повернули головы в ее сторону. «Ах вы, разбойники!» — улыбнулась Лили. Эта игра водилась у них давно. Кто окажется быстрее, она или птицы? Чаще всего побеждали чайки. В этот раз Лили аккуратно достала тонкий ломтик вяленого мяса, уложила его на кусочек хлеба и уже хотела отправить в рот, как море внезапно выплеснулось на берег, холодной волной коснувшись ее босоножек. «Ой!» — вздрогнула она. Бутерброд выпал из пальцев, и самая ловкая чайка тут же подхватила его в воздухе. Лили рассмеялась, заливаясь звонким смехом, а на щеках заиграл румянец. Голубые глаза заблестели, отражая утреннюю морскую гладь. «На чьей ты стороне сегодня?» — спросила она, глядя в лазурную бесконечность. В ответ море снова зевнуло, потянувшись к берегу ленивой волной. Лили закрыла глаза, впитывая звуки утра. Разговоры чаек, шепот прибоя, ветер, бережно треплющий ее волосы. Она любила эти минуты, когда мир казался легким, бесконечно добрым и правильным. Лили вдохнула воздух, пахнущий солью и свежестью, собрала плед, взяла в руку корзинку и пошагала домой, чувствуя, как солнечные лучи начинают пробиваться сквозь облака. В городе еще спали даже люди-жаворонки. Только двое встречали рассвет раньше солнца. Почтальон, который любил разносить письма натощак, а потом устраивался на веранде с дымящимся кофе, наблюдая, как люди открывают почтовые ящики. Одни хмурились, другие радовались, или, наоборот, застывали на мгновение, перечитывая строчки писем. И Лили, хозяйка пекарни, что наполняла улицу ароматом свежего хлеба, магически привлекающего в городок добро и счастье. Каждое утро у ее двери собирались дети, лохматые, еще не до конца проснувшиеся. Они прижимали к себе теплые буханки, надкусывали хрустящие корочки, выгрызали горячий воздушный мякиш, а потом протягивали родителям слегка уменьшившийся в объеме хлеб. Горожане любили порядок. И этот порядок включал в себя свежий хлеб, который каждое утро был на столе в каждом доме. Вдохновленная встречей с морем, Лили шла по улице, любуясь домами с резными наличниками. В витражных стеклах отражалось поднимающееся солнце, переливаясь пестрыми цветами, драконами, коронами. Она всегда гадала, какой узор попадется ей сегодня. Ее дом был самым первым на улице. И если кто-то спрашивал, почему она зовется улицей ароматов, местные смеялись: «А ты вдохни, и сам все поймешь». Лили нравилось, что улица начинается с запаха свежеиспеченного хлеба, горячего какао, смородинового чая и ее уютной пекарни. «Вот я и дома», — сказала Лили, легко касаясь створки двери. На втором этаже жила она, а первый принадлежал пекарне. В палисаднике поднимались шапки гортензий, и при малейшем ветре они кивали хозяйке в знак приветствия. Лили открыла почтовый ящик, и на ладонь легли письма. Она выхватила верхний конверт, покрытый чернильными пятнами, и улыбнулась. Она любила получать именно такие. Детские, написанные с тщательностью, с ошибками и особенно усердным нажимом на буквы, словно они могли убежать. Лили быстро разорвала конверт. «Моя мама перестала быть доброй. Ее оставила радость. Верните маме улыбку. Пусть, даже если мама не будет доброй, я привыкну. Только пусть она улыбнется. Пожалуйста». Лили подняла голову. Солнце уже выглянуло из-за крыш. Лили редко плакала. С ее работой это было бы слишком неосмотрительно, глаза бы всегда были красными. Но иногда письма попадались такие, что сдержать слезы было невозможно. Лили глубоко вздохнула, прижала письмо к груди, затем вынула остальные из ящика и вбежала в кондитерскую. «Вернем маме улыбку, дорогие мои!» На кухне никого не было, но только Лили знала, что пустота здесь — лишь иллюзия. В шкафчике подмигнула чашечка. Фартук на крючке приветливо распахнул руки. В холодильнике весело подпрыгнули фрукты, готовые пуститься в танец. Лили подошла к полкам, распахнула дверцы и задумчиво провела пальцами по стеклянным баночкам. Бадьян, розмарин, тимьян, лепестки роз, мята. Все предлагали ей себя, но Лили думала. Что же здесь отвечает за улыбку? Она закрыла глаза, вдохнула. Корица, розмарин. Перед глазами вспыхнул образ. Яблочный пирог, осенний теплый день, шелест сухих листьев, пушистый плед и бабушкины вязаные носки. Желтый лист каштана между страниц книги. «Конечно же!» — воскликнула она. «Корица, розмарин». Лили замесила тесто, добавляя теплые воспоминания в каждый движущийся круг ладоней. Крупинки муки оседали на ее запястьях, как легкие снежинки. Яблоки хрустели под ножом, мед растекался янтарной лужицей, а печь уже нетерпеливо звала: «Давай скорее!» Лили улыбнулась. Сегодня было утро для чудес. Воздушным облаком на стол опустилась мука. Мягкое тесто под нежными руками Лили превратилось в элегантную булочку. Яблоки с хрустом делились на кусочки, а мед щедро сверху разливался на них. Печь уже разогрелась, затаив дыхание в ожидании. Она терпеливо ждала, когда ее жар обнимет тесто, пробудит корочку, наполнит булочки уютным ароматом корицы и розмарина. Когда Лили достала первую готовую из печи, воздух тут же наполнился теплым пряным ароматом. Она взяла булочку льняным полотенцем, расшитым узорами с восьмиконечной красной звездой, и легонько коснулась пальцами. Корочка треснула с хрустом, знакомым, домашним, уютным. Булочка обжигала ладони, но Лили не спешила выпускать ее из рук. Она аккуратно завернула теплое чудо в белый платочек, сложила в бумажный пакетик и, довольно кивнув, подошла к окну. Колокольчик, висящий на подоконнике, мягко зазвенел, переливаясь звонкими нотками в утреннем воздухе. Не прошло и минуты, как в окно влетел белый голубь. Он приземлился, хлопнул крыльями и, слегка поклонившись, вытянул шею вперед, словно прося: «Ну, давай скорее, я знаю, что у тебя для меня есть». Лили улыбнулась, протягивая ему пакетик. «Боет, только смотри, тебе нужно успеть до завтрака». Голубь глубоко вздохнул, многозначительно посмотрел на нее черными глазами-бусинами. «Прости, прости, я знаю, ты и так все понимаешь». Лили погладила его по белоснежному крылу. Боед взмахнул крыльями, взвился в воздух и исчез на бескрайних просторах утреннего неба. Хозяйка волшебной кухни проводила его взглядом. «А теперь пора за работу», — сказала она, стряхивая муку с ладоней. Город ждал свежего хлеба к завтраку. Мари давно проснулась, но вставать не спешила. Она лежала, разглядывая звездочки на потолке. Когда-то они рисовали их вместе с мамой. Тогда мама смеялась. У Мари звездочки выходили крошечные, больше похожие на точки, а у мамы большие, сияющие, словно настоящие, как те, что украшают рождественскую елку. Легкий стук в окно вырвал девочку из воспоминаний. Она повернула голову и тут же заулыбалась. Мгновение, и вот она уже босиком на полу, распахивает створку. В комнату влетает белый голубь с бумажным пакетом в клюве, аккуратно опускает его на кровать и, не задерживаясь, взмывает обратно в небо. Мари бережно схватила сверток, прижала его к груди и понеслась на кухню. Она точно знала, что это для ее мамы из волшебной пекарни. Там ведь даже на пакетике написано «Маме Мари от Лили». Мама уже хлопотала у плиты, но даже не обернулась, когда услышала быстрый топот дочери. «Садись», — сказала она коротко. Мари кивнула, забралась на стул. Перед ней тут же появилась тарелка рисовой каши и стакан какао. Она заглянула в тарелку и нахмурилась. Раньше каша пахла ванилью. Мама выкладывала из ягод и фруктов маленькие сердечки, звездочки или смешных зверушек. А теперь каша была просто кашей, блеклой, безвкусной, без улыбки. Мари поставила на стол пакет. «Мам, это для тебя». Мама бросила быстрый взгляд на сверток, открыла его, но тут же нахмурилась. «Я не ем мучное», — сказала она ровно, без эмоций. «Съешь лучше потом сама». «И где ты вообще это взяла?» У Мари задрожали губы. В уголках глаз заблестели слезинки. «Мам, ну, пожалуйста, это подарок мой для тебя». Мама вздохнула, посмотрела на дочь. Глаза у Мари были полны такой надежды, такой веры в чудо. «Ладно», — сдалась она, осторожно отломив кусочек. «От одной булочки ничего не будет». Мари затаила дыхание. Мама достала булочку из пакета, и кухня тут же наполнилась невероятным запахом счастья. Сладкий мед, терпкая корица и тонкая, почти призрачная нотка розмарина. Она осторожно откусила кусочек, закрыла глаза. Вкус был как воспоминание. Яблочная кислинка смешалась с пряной горчинкой корицы, пробуждая что-то забытое, но родное. И вдруг... Мама уже не сидела за кухонным столом, окружилась под музыку каруселей, смеялась, ловя снежинки ртом, пряталась в палатке из простыней, наслаждалась вкусом теплого шоколадного пирога по рецепту своей мамочки. Ее окутал мамин родной голос, обняли мягкие руки и блеснула добрая улыбка. Мари смотрела на маму. Ее маленькое сердечко сжалось, по щекам женщины текли слезы. Но ведь Мария хотела вернуть улыбку, а не заставить маму плакать. С каждым новым откушенным кусочком слез становилось больше. «Мамочка!» — тихо позвала девочка. Но мама ее не слышала. Она бродила по воспоминаниям. Снова маленькая девочка, снова держась за мамину ладонь, собирала грибы в осеннем лесу, терпеливо ждала, пока заплетут ей косы, шила из лоскутков ткани рыжую лисичку. А потом все будто растворилось. Смех, тепло, свет. Осталась только пустота. Мама открыла глаза и увидела перед собой Мари, растерянную, испуганную, замершую в ожидании. И тогда она крепко-крепко обняла дочь. «А давай сегодня пойдем на пикник?» Мари заморгала, все еще не понимая, радоваться или бояться. Но мама улыбалась. На ее щеках сверкали искорки слез, но слезы были другие, легкие, как утренний дождь, после которого наступает солнечный день. Она перевела взгляд на бумажный пакет, пробежала глазами надписи, вдруг спросила: «А кто такая Лили?» Мари наконец-то широко улыбнулась. «Она волшебница, которая вернула мне твою улыбку. Ее знают все дети нашего города». Мама еще раз взглянула на пакет, провела пальцем по мягкой бумаге, словно чувствовала, что в этом был какой-то секрет, что-то настоящее. «Странно, но очень интересно», — задумчиво сказала она. И в этот момент в кухне вдруг стало особенно тепло. Жители улицы Ароматов медленно просыпались и распахивали окна. Они впускали в дома первый свежий воздух и манящий аромат выпечки. Кто-то еще зевал и потягивался, кто-то ставил чайник, а кто-то выбирался из-под теплого одеяла, лениво шлепая босыми ногами по свежему полу. У каждого в доме был свой утренний ритуал, но один объединял всех — булочки и почта. Так начинался каждый день, и сегодняшний не был исключением, ну, почти. По улице медленно шел мальчик. Он будто искал что-то, вглядывался в каждое окно, встречался взглядами с жителями, едва заметно кивал в знак приветствия. В руках он сжимал конверт, мятый и в пятнах от синих чернил. Он выглядел так, словно его уже не раз перечитывали, прятали, боялись отдать, но в итоге все-таки решились. В углу четко выведено: «Для Лили. Г. Слоеноград. Улица Ароматов. Дом 1». Мальчик остановился, глубоко вдохнул и сделал последний шаг.